«Эй, ты кто?» — вдруг услышал Русинов настороженный голос за спиной. У бочек стоял бородатый черноглазый мужичок с топором в руках, готовый в любой момент исчезнуть, как бурундук в траве. Одежина, пропитанная смолой, стояла колом. Из слипшейся бороды торчала летучая сосновая кора. «Да вот, человек», — проронил Русинов. «Вижу. А чего приехал?» Вместо зубов у мужичка торчали редкие черные корни. «Дорога привела? Подойди, поговорим». Мужичок сделал несколько шагов, держа топор наготове. «Чай у тебя есть?» «Есть». Он тут же бросил топор и побежал в барак. Через секунду вылетел оттуда с черной консервной банкой, встал на колени и сгреб за скорузлыми руками щепки. «Тащи! Только тихо!» Русинов достал из машины пачку чая. Под банкой уже полыхал костерок. Мужичок, посверкивая глазами, нюхнул заварку и высыпал всю в банку. «Ух, чифернем! А еще есть!» «Сказал бы сразу!» Русинов вернулся к машине. «Неужели и водка есть?» — округлил глаза мужичок. «И водка есть». Он достал еще пачку чая и бутылку. Но чернобородый заозирался, замахал руками. «Водку не надо! За водку бить будут!» Он снова сбегал в барак и, видимо, спрятал вторую пачку заварки. Вернулся сияющий, добродушный и доверчивый, как будто встретил старого друга. «Слышу, тарахтит! Думаю, ну опять менты! А я же один тут с дипломатическим паспортом!» — заливался он, помешивая чефир щепкой. «Паша говорит, рви на хазу, понюхай, я с качками. Ты про чефирок молчи, а то мне не дадут, все отнимут. Я сейчас глотну, потом им сигнал дам. Они ждут». «Погоди, не давай сигнала», — попросил Русинов. «Ты давно тут живешь?» «Я-то давно, третий год». «А есть кто лет 10-15? «Не, таких нету», — замотал головой мужичок. «Кого менты повяжут, который сам удавится? У нас тут свое кладбище есть. Тебе чего-то спросить надо? Ты спрашивай, я все знаю». «Я ищу Кашгару. Слыхал?» Мужичок накрыл банку верхонкой и бережно отставил с огня. «Как не слыхал? Только чего здесь-то ищешь? Кашгара далеко». «Говорят, где-то в этом районе», — проговорил Русинов. «Недалеко». «Кашгара за Уралом, это я точно знаю», — заявил мужичок. «Вали через хребет, а потом на Ивдель. Там спроси, каждый покажет. Я там бывал, приходилось». «Значит, здесь есть еще одна». «Погоди, тебе чего надо? Поселок?» «Нет, место так называется. Кашгара», — объяснил он. «А поселка там нет». Мужичок отсадил в кружку бурого чефира, сделал маленький глоток и прикрыл от удовольствия глаза. «Тогда тебе зону надо. Зону эту тоже так называют. Только ты туда не езди». «Почему?» «Неужели не знаешь? Там же атомную бомбу испытывали. Проклятое место!» Он выжал остатки жижи из разбухшей во всю банку заварки. «Мы туда не ходим. Кто пойдет, труба. Ни один не вернулся». Русинов абсолютно точно знал, что ничего подобного поблизости не было и быть не могло, однако спросил с недоуменным видом. «Да когда испытывали-то?» «Говорят, лет 30 назад. Страшное место. Зайдет в зону человек, вроде ничего. Она ступит через какую-то границу, и только пепел остается, как в крематории. Излучение такое». Он допил чефир и тут же залил заварку водой, поставил снова на огонь. «Не лезь туда. Сгоришь». «Как проехать, знаешь?» — спросил Русинов. «У тебя чего, крыша поехала?» — засмеялся Серогон. «Жизнь — штука сучья, но приятная. Паша вон и то помирать не хочет». «Пойду дам сигнал. Пускай хоть вторичка пивнут». Он прихватил топор